Глава 34. 6 июня. Севох. Александр. Бар-крестьянин. «Ты что себе позволяешь?» — практически ломая ему руку, громко прокричала ему на ухо девушка. «Тебе же сказали не лапать официанток!» «Отпусти, стерва! Отпусти, я тебе зубы выбью!» Мы прямо открыли рот и остановились, как вкопанные. «Отпусти его, гадина!» Дверь из зала открылась от сильного удара, попутно снова зацепив эту стоящую тетку около стенки, которую уже вышибало зацепил. И она, не удержавшись, пытаясь устоять на ногах, схватилась за мужика. Но мужик тоже был изрядно пьян, и они оба повалились на грязный и замызганный пол. Мужик держал еще пару бокалов с пивом, которые он благополучно разлил на себя и тетку. Из клубов дыма вывалилось два парня. «Отпусти его, гадина!» — снова повторил один из них, и быстро нагнав девушку у кассы, которая так и тащила на выход этого мужика, схватил ее за руку. Дальше все произошло очень быстро. Девчонка резко отпустила того, которому она выкручивала руку, попутно отвешивая ему смачного пинка, отчего он, не удержавшись, врезался башкой в стену и мгновенно вырубился. Этого, который схватил ее за руку, мгновенно перекинуло через себя. И когда он приземлился на спину, быстренько врезала ему кулаком два раза в лицо. Второй попытался ее ударить, но она лихо увернулась от его ударов и пошла в атаку сама. Скорость ее ударов была феноменальная. Она лупила его, как грушу. Этот парень попытался вяло сопротивляться. Ну, куда там? Было видно, что у этой девушки очень хорошо поставлены удары, и махаться она явно умеет. После, я не знаю, какого удара, он просто плашмя упал на землю. Первый попытался подняться с разбитым лицом, но девчонка в зоопарке выписала ему прямой с ноги в голову. Бах! Все, готов. «Вам чего?» — неожиданно наехала она на нас. «Нам ничего!» — тут же поднял руки кверху, туман улыбаясь. Она резко развернулась и потопала назад в зал, попутно врезав еще одному вышедшему оттуда мужику. Она ему просто врезала ногой, и он влетел назад в зал. Видимо, мужик долго стоял в дверях. «Охренеть, девка!» — только и выдал туман. «Огонь!» «Нас там не убьют?» — улыбаясь, спросил грач, кивая на болтающуюся туда-сюда дверь, в которую то и дело входили, то выходили, то вылетали посетители. «А я не прочь помахаться», — хрустнув костяшками пальцев, сказал Клёпа. «Думаю, в этом баре драку на раз можно организовать». «Только бы сюда наши мушкетеры не приехали», — как-то с опаской сказал грач. «Млять, точно! Только бы эти тут не появились. Драка тогда точно будет до небес. А если тут еще Васьки появятся? Блядь, где же мы денег на ремонт-то столько возьмем?» «Пошли уже!» — набирая воздуха в грудь, сказал Слива и толкнул дверь, шмыгнул в зал. В зале все оказалось немного получше. Народу тут хватало. В клубах дыма, моргающих вспышках, мы видели кучу танцующих людей. «Пошли к бару!» — прокричал мне на ухо Клёпа, показывая рукой. «Точно. Вон стойка, светится вся, как новогодняя елка». Первого пустили, как самого здорового, тумана. Он словно ледокол расталкивал веселящийся, пьющий и орущий народ. Кто-то пробовал возмущаться? Не. Туман был максимально корректен. Просто тут контингент такой. Знаете, есть такие люди. Выпьют и все. «Ты чё меня зацепил? Ты кто такой?» И все такое. Но Валерка не обращал на них внимания. И мы таки без происшествий добрались до стойки, около которой толпилось множество народа. Вон, точно посередине стойки снова вспыхнула драка. Мгновенно освободились три посадочных места за крутящимися стульями. А эти дерущиеся скатились в зал. Я только успел усесться на стул, пока его кто-нибудь не занял. Развернулся и стал смотреть, как в свете прожекторов дерется человек 10. Видать, эти трое зацепили еще кого-то. «Вон, снова эта девка!» — весело крикнул Клёпа. «Точно. Откуда-то сбоку на этих мужиков прыгнула эта девчонка, и, избив с собой двоих или троих, мгновенно вскочила на ноги и стала калашматить всех подряд без разбору. Хлоп! Врезала лысому мужику со стаканом в руке. Хлоп! Другому укасу, у которого и так уже был разбит нос. Она воткнула двоечку, отчего у того сразу закатились глаза, и он повалился назад. Хлоп! Она хорошо так врезала орущей, как бензопила, девке, а второй, которая попыталась ударить ее бутылкой по голове, врезала коленом в живот, предварительно на нее прыгнув. Затем резко упала на пол и, упершись ногой в эту девку, перекинула ее через себя. Следом к ней присоединились еще два укаса. Только тут я обратил внимание, что они втроем одинаково одеты. Походу, это местные вышибалы. Втроем они резво уработали всех дерущихся. Причем некоторые из них полезли на охрану. Но девка и правда, как сказал Туман Огонь. Одному стулом по башке, второй после ее удара улетел на стол, сломав его. Третьего она снова очень хорошо поставленным приемом перекинула через себя, отправив куда-то в полет. Куда я не видел. Там народ после его приземления повалился кучей. Двое других укасов пошли дальше в зал, особо не церемонясь с теми, кто не успел отскочить от их ударов. Эти двое вышибал укасов были реально здоровые чуваки и двигаются хорошо. Они вообще вырубали с одного удара. Но вот один из них замешкался, и ему об голову разбили сразу две бутылки. Вышибало взревел, резко развернулся, схватил того, кто его ударил бутылками за грудки, врезал ему своим лбом в лицо, затем поднял над собой на вытянутых руках и метнул его через головы других посетителей в сторону выхода. Мужик, пролетев несколько метров, врезался в какой-то щит. Да врезался так, что несколько лампочек на нем мгновенно потухло. Но все это, вся эта драка, абсолютно не мешала другим. Народ, как ни в чем не бывало, продолжал пить и веселиться. Музыка такая заводная еще играла. Ну, блядь, местечко. «Что будете пить?» — услышал я сзади голос. Повернувшись, увидел, как напротив нас стоит бармен. Парень лет 35. Человек. «Мне что-нибудь крепкое», — тут же выпалил Слива. Быстренько сделали заказ бармену. Только я хотел спросить про чаки, как бармена позвали в другой конец стойки. «Деваха, огонь прям», — снова громко сказал Туман. Проследив за его взглядом, я увидел, как эта девушка стоит недалеко от нас, около небольшого холодильника. Вот она открыла его крышку, вытащила оттуда пакет со льдом и приложила его к своему плечу, немного сморщившись. Видимо, в последней драке ей досталось чуток. Правда, ее противникам досталось гораздо больше. «Да уж, драться она точно умеет», — подтвердил Клёпа, попивая из своего бокала. Все это время двое укасов и добровольные помощники быстренько утащили за руки и за ноги в сторону выхода валяющихся на полу без сознания посетителей. И танцы продолжились, как ни в чем не бывало. Слива сидел довольный до ушей, крутился на стуле, пил коктейль, и, мне кажется, он искал себе цель, с кем бы сцепиться. «Даже и не думай», — тут же хлопнул его по плечу Туман. «И вы двое тоже», — предупредил он собравцев. А эти два кренделя тоже хороши. Клёпа уже стоит, потихоньку толкает локтем стоящего около него мужика. Ждет, когда тот ему что-нибудь скажет или толкнет в ответ. И можно будет начать драться. После слов Тумана троица заметно сдулась, вздохнула и со скучающим видом повернулась к стойке. «Уважаемый!» — громко крикнул я бармену, поднимая руку. «Слушаю вас!» — сказал он, подойдя ко мне. «Не будете ли вы так любезно подсказать, где мы можем найти чаки?» «Вон там», — ткнул он пальцем в угол. «Да ладно», — охренев переспросил я, когда понял, что он показывает на эту девчонку-вышибалу. «Чаки!» — громко крикнул бармен. «Тут тебя спрашивают!» Та повернулась в нашу сторону, скинула пакет со льдом со своего плеча на пол и пошла в нашу сторону. Видимо, постоянные клиенты, которые сюда ходят, очень хорошо ее знают. Вон как все лихо освободили ей дорогу, хотя было довольно-таки тесновато. «Че вам?» — без церемонии спросила деваха, подойдя к нам. Я как мог разглядел ее. Повторюсь. Она указ, лет 25, ну, может, чуть больше. Короткая стрижка. По фигуре видно, что регулярно занимается спортом. Одета в какие-то полуботинки, обтягивающие штаны и футболку, которая характерно подчеркивала ее грудь. Прям натуральная пацанка. На личико вроде ничего, хотя хрен их знает этих указов, какие у них тут стандарты красоты. «Я тебе сейчас глаза вырву, если будешь смотреть на мою грудь», — не поворачивая головы, сказала она мужику, около которого остановилась. Мужичок сидел на стуле как раз спиной к барной стойке, и был он маленького роста. В общем, когда эта чайка остановилась около меня, ее грудь оказалась как раз напротив его глаз. Мужик тут же выпрямился и лихо развернулся спиной к чайке. Посмотрев на тумана, я обалдел. Он стоял и открыто пялился на чайке, разве только что слюну не пускал. Я его еще таким никогда не видел. Кажись, поплыл наш головорез. «Где мы можем поговорить?» — спросил я у чайки. Она придирчиво осмотрела меня с ног до головы. Затем посмотрела на грача. У того в руках был большой стакан с пивом, и от ее взгляда он аж подавился. «И на тумана». «Рот закрой!» — серьезно сказала она туману, видимо, прекрасно понимая, какой эффект на мужиков она производит своим внешним видом. Не удивлюсь, если окажется, что половина драк в этом баре происходит из-за нее. Вернее, она бьет тех мужиков, которые чуток выпьют и начинают к ней подкатывать. Туман быстро-быстро закивал головой, продолжая улыбаться. «Ну, прям дебил натуральный!» «Пошли!» — без церемонии сказала она мне и двинулась вперед. «Ну, наконец-то!» — услышал я облегченный выдох Сливы перед тем, как двинуться следом за девушкой. Резко повернувшись, увидел, что на него свалился таки-то какой-то мужик, которого в этот момент бил другой. «Мы вас сами найдем!» — успел крикнуть Клёпа перед тем, как начать бить этого мужика. «Все!» Понеслась. Слива и Собратцы мгновенно ввязались в драку. На них полезли еще какие-то мужики и девки. «Пошли», — буркнул грач. «Пусть они сами разбираются». Чаки только развернулась на звук драки. «Это наши», — быстро сказал. «И они сами разберутся». «Ну-ну», — хмыкнула она, наблюдая за тем, как наша троица теснит в угол с десяток других мужиков, яростно махаясь. А по пути на полу остаются выбившие из столь увлекательного мероприятия другие участники, включая трех или четырех каких-то девок. Уж не знаю, наши их вырубили или другие, или они сами. Но, короче, махач там был до небес. Смотрю, грач заметался. Уж больно глаза у него блеснули. «Ты пойдешь со мной», — тут же схватил я его за рукав. «Посмотри на тумана, он же сейчас как дебил». «Ох ты ж, млядь!» — выдохнул грач. «Ну, туман. Он сейчас вообще ничего вокруг не замечал. Лыбится, как имбецил, и на чаки смотрит». Не глядя, протянул руку к стойке и отобрал у мужика там сидящего стакан с каким-то пойлом. Мужик даже не понял, куда его выпивка делась. Туман в два приема заглотил эту выпивку, и у него тут же глаза полезли из орбит. «Фу, гадость какая!» — посмотрел он на пустой стакан, прокашлявшись. «Он вернулся!» — радостно ткнул меня локтем грач. «Кто вернулся?» — не поняв, переспросил туман, крутя башкой по сторонам. «Вы идете или нет?» — разворачиваясь, спросил у нас Чаки. «Да ты на эту девку сейчас смотрел, как малолетка в 14 лет на голую женщину рядом с собой!» — успел я быстро сказать туману на ходу. «Свистишь». «У вас 5 минут, у меня там работы много», — кивнула на оставшийся за стенкой зал Чаки, когда мы вошли в небольшую комнату отдыха, и она закрыла дверь. «Фух, тут хоть поговорить можно, а не орать». «Меня зовут Александр», — представился я. «Туман, Грач. Вас нам порекомендовали ваши знакомые Кет и Доб». Чаки в этот момент взяла из небольшого холодильника бутылку, кажется, с пивом, и, открыв ее, уселась в кресло и стала внимательно меня слушать. «Знаю таких», — кивнула она. «Как я понимаю, вы не местная. Откуда вы знаете их?» «А мы приехали издалека и помогли некоторым укасам и людям отбиться от нападения рейдеров». После этих слов она мгновенно напряглась. «К сожалению, выжила только одна из девушек. Ее зовут Дус». Тут же бутылка с пивом полетела в стену и с громким звоном разбилась. «Все погибли?» — схватившись за голову, спросила Чаки. «Да, мы их похоронили», — кивнул я. «Потом приехали сюда, и Кет порекомендовал нам обратиться к вам». «Зачем я вам?» — подняв голову и, посмотрев на меня, спросила она. «Нам нужно в Лос, как можно быстрее». «О как!» — удивилась она. «То есть вам нужен проводник в сезон дождей и тумана?» «Точно. Парни сказали, что только вы можете нас провести до Лос». «Сколько вас человек? Какие у вас машины и сколько они весят?» — с деловым видом спросила она. «Нас 26 человек», — ответил я. «Скрывать количество наших людей смысла нет. У нас одна машина, грузовик. Поедут не все, там можно разместить максимум 10 человек. Весит он 14-16 тонн». «Не пойдет», — мыкнула она, — «мало веса». «Я не самоубийца. 170 километров до Лос вы на нем не проедете». «Кет сказал то же самое», — снова кивнул я. «Поэтому мы хотим, чтобы ты помогла нам выследить и захватить Белас-хватальщиков, и после этого мы уже на нем двинемся в Лос». «Вы совсем психи?» — удивленно спросила она. «Нет, мы не психи, но мы точно знаем, что нам надо. Времени ждать месяц, когда сезон тумана кончится, у нас нет». Тут в дверь деликатно постучали. Затем она открылась, и к нам в комнату зашли наши пацаны, довольные до ушей, немного помятые и немного в драной одежде. Причем на плече у Клёпа болтался какой-то парнишка. «Это что за трофей?» — улыбнувшись, кивнула Чаки на тело, когда Клёпа, аккуратно сняв его с плеча, положил настоящий тут диван. «Он нас прикрывал», — заржал Клёпа. «Вернее, пытался, пока его самого не вырубили». «Но мы уже едем хватальщиков мочить?» — вытирая разбитую губу, спросил Слива. «У вас все такие боевые?» — спросила Чаки. «Это ты еще, подруга, наших мушкетеров не видела?» — засмеялся Колючий, окончательно отрывая на своей рубашке рукав. «Те вообще звери!» «Ну так что, ты нам поможешь?» — спросил я у Чаки. «Тебе самой не надоело в этой забегаловке сидеть?» — спросил Грач. «С нами ты точно не соскучишься», — добавил Туман. Наконец-то он вернулся. Смотрит, конечно, на нее, но уже не так, как там около стойки. «По цене договоримся», — вновь сказал я. «Дело не в деньгах», — задумчиво произнесла она. Мои брови удивленно поползли вверх. Думаю, что у нее есть свои счеты, либо с рейдерами, либо с хватальщиками. Но спрашивать как-то неприлично. «По поводу бара», — вновь мыкнула она, вставая с кресла, подойдя к холодильнику и доставая туда очередную бутылку. «Кто будет пить пиво?» «Я, и я, и я!» Тут же взлетели вверх руки наших драчунов. Следом подняли руки Грач с Туманом. «Я пиво не пью», — пояснил я ей в ответ на ее недоуменный взгляд. «Я в этом баре отдыхаю». Хорошенький отдых, хмыкнул Клёпа, легонько шлепая по щекам лежащего на диване паренька, пытаясь привести его в чувство. Как ему досталось-то болезному? Но ведь полез же, с уважением закивал Колючий. Он тебя от удара розочкой спас. Ты ему должен, Клёпа. Да знаю, знаю. Эй, братишка! Пусть полежит, подходя к ним, сказала Чеки. Да, я отдыхаю в этом баре. Ты вышибала? Спросил Туман. Да, и со мной два укаса. Только она про это сказала, как дверь рывком распахнулась, и внутрь ввалились два этих здоровяка, готовых порвать любого. «Тихо, тихо, пацаны!» — миролюбиво поднял руки Слива, едва успев отскочить в сторону. «У тебя все нормально?» — убедившись, что мы не пристаем к Чеке, пробасил один из них по размерам примерно как Туман. «Все нормально, Нем». Из зала снова послышались женские крики и звуки драки. «Ну, мы пошли!» — радостно потирая кулаки, сказал второй и мигом испарился. Этот Нем ломанулся за ним. «Походу, пацаны большие любители подраться!» Рассматривая в зеркало на стене наливающийся у него под правым глазом синяк, сказал Колючий. «Они тоже отдыхают?» «Нет, они тут вышибалами работают. В принципе, я тоже, только я и отдыхаю, и тренируюсь». Как-то с детства отец приучил кулаками махать. «Что насчет нашего предложения?» — вновь напомнил я. «Белас-хватальщиков, говорите, захватить?» — задумчиво произнесла она. «Ага. А потом на нем в лос?» «Да, наши друзья там, и, возможно, им нужна помощь. Именно поэтому нам нужно как можно быстрее туда попасть». Никто еще ни разу не отбивал такую машину у хватальщиков. Посмотрев на нас и отпив из бутылки, произнесла она. «Стычки и бои с ними были». «Но вот их грузовик...» Она покачала головой. «В принципе, это будет даже интересно. Скучно мне тут стало». «Условия такие», — она немного подумала, собралась с мыслями и сказала. «Выполняйте все мои команды безоговорочно. Кто попробует распускать руки, пристрелю сразу». Она посмотрела на Тумана, и он тут же покраснел. «Идет», — кивнул я. «Проблем у тебя с нами не будет. Что по цене?» 30 000 кут и не меньше. Половина сейчас. Выдвигаемся послезавтра». «Где вы разместились?» «В старой казарме. Нас там Кет разместил». «С чего это такая щедрость?» — искренне удивилась она. «Или это за то, что вы Дус спасли?» «Да», — кивнул я, — «за это». «Хорошо. Завтра в полдень я туда приеду. Посмотрим, что у вас за грузовик и какое у вас вооружение». «Хорошее у нас вооружение», — расплылся в улыбке Туман. «Есть даже трофеи от рейдеров». «Я так понимаю, вы совсем не видели зверей там?» Ее пальчик ткнул в стенку. «Не знаете, как они выглядят, и не знаете, как с ними бороться». «Да, не знаем», — подтвердил Туман. «А по поводу веса можешь не волноваться», — заверил я ее. «У нас очень быстрый грузовик, гораздо быстрее любого из ваших местных автомобилей». «О как! Ну, хорошо. Завтра посмотрим, что у вас за колеса». «Деньги завтра в казарме отдадим», — сказал я, понимая, что наш разговор закончен. «Договорились».